Глава 10. «Костя, Костя!» – причитала барменша. Подбитый Костя с трудом отлип от пола. Ощупал физиономию, не доверяя рукам, поднялся, поглядел в зеркало. Все части лица оказались на месте. «Зря я его козлом», – пробормотал Костя. «Чего он сделал, Натаха?» «Рубь не хотел платить», – возмущенно закричала барменша. «За девку свою!» Костя поглядел на нее с минуту, а потом отвесил ей леща. «Это ты из-за рубля-то орала?» «А чего, рубль не деньги?» — обиделась барменша. «Иди в зал», — буркнул Костя, намочил полотенце и приложил к подбородку. «Э, гляди, тут ейная сумочка!» — крикнула из зала барменша. Неслабо изрек Костя, вытряхнув содержимое на стол. «Аж две кредитки, бумажник, дорогая косметичка с соответствующим содержимым. Пейджер и пистолет». «Бля», — сказал Костя, — «рубь, говоришь, платить не хотел». «Чур это мне», — барменша схватила косметичку. Костя ударил ее по руке. «А ну, положь, дура, совсем съехала!» Он быстро оглянулся. В зале никого, удачно. Костя сгреб все обратно в сумочку, а саму сумочку запихнул под кассу. «Закрывайся». «А что Алекс скажет? Не твое дело». «Хочешь все себе загробастать?» — злобно пробормотала барменша. Рожа у нее покраснела, отчего общий вид только выиграл, прыщи меньше заметны. «Не ссы», — утешил Костик, — «поглядим, кто за ней приедет. Может, премию получим, а может и вообще». Не успел Ласковин попрощаться с Соединовым, как в кармане пискнул телефон. «Андрюха, это Николай». «Беда, Андрюха. Дарья пропала». Надеждам Костика не суждено было оправдаться. Сначала приехал Алик, хозяин, и влил персонала за нарушение режима работы. А еще через полчаса к кафешке подходил нехилый джип. Из джипа вышли трое, причем один тот самый парень, что попортил Косте облицовку, а двое других — будки шириной чуть поуже дверей. «Чужое, верни», — негромко сказал один из бугаев, защипнув Костику мышцу над ключицей. «Я сейчас, я только...» — заторопился Костик. Щипцы разжались, и тут не кстати выскочил Алик. «Ты кончай, эй!» — закричал Алик, которого вообще-то звали Алибек. «У меня Азат крыша, Азат!» Мордоворот, который разговаривал с Костей, сделал неуловимое движение, и прямо под носом Алика оказался большой пистолет. Тот, взвизгнув, как женщина, шарахнулся ко второму мордовороту, отвесившему бедолаге шлепка, от которого тот влетел прямо в объятия первого громилы. Саечка за испуг заржал второй, а первый, потыкав стволом в нос Алика, сообщил, как именно он поступит с Азадом, да и с любым черножопом, который не уважает интересы Тобольских. И объект обещанных действий был созвучен с именем покровителя Алика. Во время этой тирады сообразительный Костя успел притащить сумочку. «Проверь, ничего не стырили?» — сказал второй бугай Юре. «А то гляди у меня». И он сам глянул на Костика так, что тот быстро-быстро замотал головой. «Тут была девушка», — четко произнес бугай. «Где она?» «Я не знаю», — испуганно проговорил Костя. «Здесь Томка командовала». Томка, которая из красной успела стать совсем белой, пискнула. «А чего я? Я ее не видела даже. Я только в сортир зашла, а ее уже нету». Бугай вопросительно взглянул на Юру. Тот кивнул. «Слушай сюда», — сказал бугай, никому конкретно не обращаясь. «За девушку эту спортсмен беспокоится». «Ты знаешь, кто такой спортсмен?» «Не знаешь? Ничего. Твоя жопа точно знает. А если кто-то из вас соврал...» «Короче, вы поняли». Он отпустил Алика, и все трое удалились. «Ну что, дурище», — сказал Костя буфетчице, — «все поняла». Та ответила словами, которые порядочной девушке лучше даже не знать. Алик поглядел на нее, потер затылок, бросил. «Иди на место». И отправился записывать номер джипа, который разглядел сквозь стеклянную дверь. На всякий случай. Он понял, что о случившемся лучше помалкивать.